Глава 32. Дровосек. Меня повело. Нет, я отдавал отчет своим действиям и даже мог прогнозировать последствия поступков. Но останавливаться, отказаться от Эли был не в силах. Пусть потом хоть кошкой шипит, но мне сейчас необходимо обнять ее, ощутить сладость губ, хотя бы на миг. Я медленно наступал, а она не шевелилась, только прижимала что-то к своей груди. Вещица была настолько маленькой, что почти не скрывала молочно-белые упругие полушария. Сейчас Эля в раз растеряла все свои колючки. Такой притихшей и нежной она влекла еще сильнее. Наш поцелуй сорвал все запреты и развеял по ветру все обиды. Я держал ее в своих руках. Ее пальцы перебирали мои волосы, а тело прижималось ко мне. Душа пела от взаимности, а тело, оно реагировало, как и должно было. Очнулись мы только тогда, когда в двери начал ломиться Григорьев. «Эля, я знаю, ты там, открой!» — кричал он, а мы застыли полуголые на столе и несколько секунд просто смотрели друг на друга. «Не отзывайся. Пусть уходит», — прошептал я одними губами. Эля насупилась. Кажется, к ней вернулись колючки. Я едва сдержал стон отчаяния. «Да какого черта Григорьева принесло сюда? Все, уволю, чтобы не мешался под ногами, а Элю сделаю начальником отдела. Она и так тянет на себе всю работу». Я довольно улыбнулся. Может, тогда девушка отблагодарит меня за повышение? «Слезь с меня!» Маленькие кулачки толкнули в голую грудь. Больно не было. Скорее, обидно. «Да ладно! Неужели она откроет Григорьеву? И как же тогда объяснить мое присутствие здесь, за закрытыми дверями, наедине с ней?» Эля ловко натянула на себя короткую обтягивающую майку, которая оставляла ее живот абсолютно голым и потянулась за пиджаком. «Одну секунду, я переодеваюсь!» — крикнула девушка мужчине и недовольно посмотрела на меня. Не нужно быть телепатом, чтобы догадаться, Эля сейчас мечтала лишь о том, чтобы я исчез. «Константин Вениаминович, мне очень жаль, но вам придется спрятаться в шкафу», — строго, но тихо заявила Кореглазка. Я опешил от подобного предложения, а девушка, воспользовавшись моим состоянием, быстро затолкала меня в этот предмет мебели. Слова нашлись, но в этот момент у меня перед носом захлопнулись дверцы, и я услышал, как Эля закрыла их на задвижку. Обалдеть! Еще никогда в жизни меня не прятали в шкафу. И кто? И где? «И от кого?» Замок был хлипким, и при желании я мог бы выломать дверцу одним ударом. Но раз Эля не готова афишировать наши отношения, то придется потерпеть. Только пусть не надеется, этого я ей не забуду. Будет должна. Я слышал, как Эля впустила в кабинет Григорьева. Мужчина оказался чем-то взволнованным и говорил достаточно громко, так что их разговор явно развлекал меня в заточении. Правда, через 10 минут я уже был не рад этому. Мужик ныл и ныл, как ему тяжело, как он хочет наладить отношения с Ниночкой, а она его избегает, и просил Элю помочь. Поговорить с подругой, найти ресторан, организовать сюрприз для Нины, выбрать подарок. Мое терпение подходило к концу. Еще несколько минут, и я выйду из шкафа и объясню, что собственные косяки нужно исправлять самому, а не за чей-то счет. И не в рабочее время, если он еще вообще помнит о своих обязанностях в этой фирме. «Степан Федорович, я не буду вам ни в чем помогать. У меня нет времени, ни желания на это. Вы взрослый человек и должны справиться со своими личными делами самостоятельно». «Эль, «Ну как же так вышло, что я везде виноват? Бывшая жена меня ненавидит, дети молчат и смотрят, словно волчата какие-то, а Ниночка и вовсе меня игнорирует». «А вам не кажется, что эти последствия были весьма ожидаемыми при тех поступках, что вы совершили?» Мягко и почти ласково поинтересовалась у собеседника Эля. Григорьев так не считал. Через 5 минут его монолога я не выдержал и все-таки открыл дверь ударом кулака. Эля смотрела на меня огромными глазами, в которых я явно прочел одно послание — «Убью». Мой сотрудник часто моргал и смотрел мне за спину, пытаясь разглядеть вместо шкафа что-то иное. Дверь, к примеру. Но нет, шкаф никуда не делся, так и стоял на своем месте. Правда, дверца телепалась только на одном навесе. «Степан Федорович, наконец-то мы встретились. Пойдемте в ваш кабинет, мне нужно с вами кое-что обсудить». Взяв мужчину за локоть, я потащил его к двери, а возле нее уже обернулся и бросил через плечо Эли: «Я зайду за вами к 12. Пообедаем вместе». «Как скажете, Константин Вениаминович», — едко донеслось в ответ. «Да уж, и угораздило меня встретить Кареглазку. Все женщины как женщины, а моя — дикий кактус».